Глава 23. «Траська!» — крикнул Лажон в густую, почти осязаемую ночную темноту. «А ну, марш домой!» «Еще 5 минут, пап!» — донесся в ответ девичий голосок. «Нет, все. Знаю я эти твои 5 минут. Хорошо, если с рассветом вернешься. Тебе что, совсем старика не жалко? Я уже с ног валюсь от усталости». «Так иди спать. В чем вопрос-то?» «Я не оставлю тебя тут одну». «Я не одна, я с Аврумом». «Тем более. Марш в койку. Мне же еще люк запереть надо». «Я сама запру, не волнуйся. Иди спать, а я еще немного тут посижу». «Проклятие». Когда на лес опустилась ночь и в воздухе заметно похолодало, они приняли решение перебраться на Харам, чтобы более-менее нормально отдохнуть после откровенно ненормального дня. Аврум остался караулить снаружи, свернувшись клубком у колес эшелона, а остальные забрались внутрь. Вальхем, едва плеснув себе в лицо воды из умывальника, рухнул на койку, как подкошенный, и мгновенно заснул мертвым сном. А вот у Траси словно открылось второе дыхание, и она, позабыв про сон, снова метнулась к выходному люку. «Ты куда намылилась?» — Лажон едва успел ухватить ее за рукав. «Воздухом подышать, на звезды посмотреть», — с вызовом ответила его своенравная дочка. «На что?» «Не смей даже приближаться к этой твари. Мы же понятия не имеем, что у нее на уме». «Вальхем сказал, что Аврум — его друг. Лично для меня такой гарантии вполне достаточно. Вальхему я верю». «И тебя ничуть не смущает, что мы сейчас оказались фактически у него в заложниках?» Капитан ткнул рукой в сторону кают. «Он-то сам сейчас дрыхнет без задних ног, но его ручное бестие караулит нас за порогом. Стоит нам сделать всего один неверный шаг, и кто знает». «Ну, хватит уже нести околесицу, пап. Ты уже совсем ольханулся, по-моему». Трасси выразительно покрутила пальцем у виска. «Везде и всюду пытаешься какой-то заговор усмотреть. Всех подозреваешь. Тебе самому не надоело еще? Аврум — уникальный источник информации, оставшийся от предтеч. Чем больше мы сумеем из него ее выудить, тем лучше». «Эта информация может обойтись нам слишком дорого». «Кто не рискует, тот...» Трасси осторожно вытянула свой рукав из мозолистых пальцев отца и выскользнула на улицу. Судя по всему, они с жутковатым чудовищем сумели прийти к полному взаимопониманию, и сейчас черная махина терпеливо отвечала на бесчисленные вопросы маленькой рыжей шалуньи, которые сыпались из нее точно горох из дырявого мешка. Попроси ее кто вкратце описать свои ощущения, Трасси, пожалуй, ни одного внятного слова из себя не смогла бы выдавить, перемежая взрывную жестикуляцию и восторженное таращение глаз. Самой близкой аналогией могло бы выступить сравнение с иссушенным жаждой путником, который, наконец, дорвался до колодца с чистой прохладной водой. Те смутные расплывчатые образы, что с детства роились в ее голове, теперь точно, пустая опалубка бетоном, начали заполняться конкретным содержанием и обретать смысл. Но она по-прежнему еще очень многого не понимала, и огромное количество терминов и понятий, коими сыпал Аврум, оставались для Трасси просто наборами звуков. Но она чувствовала, она знала, что со временем все обязательно утрясется и образуется. Отдельные кусочки мозаики встанут на свои места, и кажущийся сейчас хаотичный набор знаний обретет необходимую стройность. Нужно лишь время и должное терпение, терпение и время. «Траська!» — послышался очередной оклик Лажона. «Я ушел спать. Все дальнейшее на твоей совести. И автоподатчик в том числе». «Хорошо, пап, я прослежу». «Автоподатчик?» Поначалу девчонке было несколько не по себе, когда она слышала голос, доносившийся буквально из недр черной глыбы. Но очень скоро она привыкла к этому и просто наслаждалась беседой с умным и интересным собеседником. «Да, чтобы топка не остывала, и при необходимости можно было быстро разогнать пар. Приходится регулярно подавать в нее уголь для поддержания нужной температуры», — разъяснила Трасси, хотя это невольно напоминало лепет ребенка, поясняющего смысл своей сумбурной мазни маститому живописцу. «Вот автоподатчик, его туда потихоньку и сыплет, пока оставшаяся в котле пара хватает, чтобы его крутить». «А какой там используется механизм?» Казалось, что Авруму и в самом деле интересна данная тема. «Шнековый, ленточный или, быть может, грейфер?» «Ну...» Трасси слегка смутилась. «Вообще-то все начинается с вполне обычной лопаты». Лажон, всю ночь напряженно прислушивающийся к любым шорохам и скрипам, спал ожидаемо плохо и проснулся довольно поздно. Впрочем, остальные обитатели харама просыпаться, похоже, и вовсе не собирались. Обойдя свои владения, капитан убедился, что все в порядке и никто ничего не забыл. Входные люки были надежно заперты, в топке горел огонь, достаточный для поддержания минимально необходимого давления пара. Несмотря на свою кажущуюся взбалмошность, Трасси четко знала круг своих обязанностей и строго их соблюдала. На такого надежного работника всегда можно положиться. Немного робея, Лажон выглянул в окно, чтобы проведать их нового пугающего друга, но обнаружил, что Аврума и след простыл. Подобный поворот мог иметь сколько угодно объяснений, но перебирать их сейчас не имело смысла. В голове вспыхнула мысль сбежать, воспользовавшись моментом, но что-то подсказывало, что Аврум при желании выследит их без особого труда, а тратить понапрасну силы и ресурсы капитану совершенно не хотелось. Лучше уж, пока никто не теребит и ничего не отвлекает, спокойно приготовить завтрак. С планами на будущее разобраться всегда успеется. А с соседством жутковатой твари Лажон уже успел как-то смириться, воспринимая Аврума как еще одно явление природы, бороться с которым бессмысленно, а бояться глупо. Однако не успел он толком раскочегарить плиту, как их пугающий приятель вновь объявился. «За вами пришли». Лажон едва не выронил сковородку, когда маленькое окошко камбуза вдруг заслонило темная тень. «Очень скоро они будут здесь». «Кто? Кто пришел?» От неожиданности он забыл даже самые обычные слова. «Да зачем?» «Другие машины, такие же, как ваша», — разъяснил Аврум. «Они движутся сюда по вашему следу и движутся весьма быстро. Но зачем, вам лучше знать?» «Вот дерьмо!» Лажон раздраженно бросил пустую сковородку обратно на плиту и метнулся к лестнице. Выбравшись на верхнюю палубу, он вскинул руку, прикрываясь от лучей утреннего солнца, и на самой кромке горизонта разглядел чистокол поднимающихся к небу струек темного дыма. Когда-то давно эшелоны точно так же выстраивались в шеренгу, преследуя нападавших на них пустынников, но сейчас они гнались за одним из своих, за харамом. И тот факт, что они сформировали именно боевой строй, недвусмысленно говорил о том, что непринужденные беседы при встрече ждать не приходится. Эшелоны готовились к бою. Точно так же Лажон не испытывал ни талики сомнений, за кем именно они явились. И вот тут ребром встал вопрос, как же поступить? Безропотно и покорно отдать Вальхема Галстейну, а Лажон ни секунды не сомневался, что надвигающейся на них армадой командует именно он, или все же поторговаться. Пускай они с мальчуганом были знакомы всего несколько дней, но капитан в глубине души чувствовал, что тот не таит в себе зла, и оказался в фокусе внимания инспектора исключительно волею судеб. Все его существо яростно протестовало против того, чтобы покориться и уступать, но разум подсказывал, что все прочие варианты обойдутся в итоге еще дороже. Однако снующий вокруг бестелесной тенью Аурум путал все карты, унося в уравнение слишком много неизвестных. Неумолимая интуиция подсказывала Лажону, что присутствие этой темной твари вполне могло обернуться большой кровью, чего ему совершенно не хотелось. И без того бед хватает. Проклятие. Для начала неплохо бы выиграть немного времени, чтобы как следует все обдумать. Но после и будем принимать решение. Капитан скатился вниз по трапу, высунулся в коридор и громко гаркнул. «Раська, подъем! Полный пар! Отправление по готовности!» Спустя всего несколько секунд в коридоре послышался торопливый топот, и девчонка влетела в кабину на ходу, сгребая в охапку свои растрепанные рыжие кудри. Она еще не успела толком проснуться, но подобные приказы требуют немедленного исполнения и не оставляют времени на раскачку. «Что случилось, пап?» Трасси схватилась за рычаг мехов, нагнетая воздух в топку, пока Лажон лопатой закидывал в нее щедрые порции угля. «Облава!» — угрюмо буркнул ее отец. «Эшелоны построились в боевой порядок и движутся в нашу сторону». «Ну что ты взял, что им нужны именно мы?» «Ты видишь поблизости кого-то еще?» Лажон на секунду отвлекся от работы лопатой, чтобы мученицки закатить глаза. «Не прикидывайся, дурочкой, тебе это не идет. Ты же прекрасно понимаешь, что они пришли за Вальхемом». Гонять несколько эшелонов по пустыне ради того, чтобы поймать какого-то мальчишку? Не многовато ли чести?» «Такое впечатление, что ты, Траська, ему завидуешь». Капитан сверился с показаниями манометра, которые издевательски медленно ползли к требуемому значению. «У империи достаточно рычагов, чтобы заставить перевозчиков плясать под свою дудку. А если уж за дело берется сам генерал Галстейн...» «Почему ты так уверен, что это облава его рук дело?» «Сбегай наверх и пересчитай дымные столбы». Лажон ткнул перемазанные в саже рукой в сторону лестницы. «Их пять. А это значит, что в общем веселье принимают участие все эшелоны из нашего каравана, включая Крэла. А он и палец о палец не ударит без прямого указания от имперского руководства. Слишком уж дорого ценит он свои усилия. Так что генерал наверняка сейчас у них на борту». «Ясно», — угрюмо буркнула Трасси, прислушиваясь к гудению разгорающегося в топке пламени. «Это еще полбеды». Отец, похоже, решил окончательно ее добить. «Я почти уверен, что он прихватил с собой и мать Свейни. На всякий случай, так сказать». «Из-за Аврума, что ли? Но Вархем говорил, что генерал никогда с ним не пересекался. Откуда он может о нем знать?» «А еще Вархем говорил, что Галстейн мог видеть некоторые оставленные Аврумом следы, и помнишь?» Лажон подступил к дочери вплотную, опустившись до вкрадчивого шепота. «И того, что он увидел, оказалось достаточно, чтобы он поставил на уши и перевозчиков, и империю, и еще черт знает кого. Сомневаюсь, что его так впечатлило найденное в лесу, скажем, кучки необычного помета. Галстейн обнаружил что-то реально серьезное и опасное, иначе бы он не стал развивать столь бурную активность». «Но если ему нужен только Вальхем...» Трасси покосилась на манометр, стрелка которого постепенно подбиралась к красной черте. «То зачем мы разводим пары? Куда мы собираемся бежать? Зачем?» «Ты предлагаешь отдать парня Галстейну и тем самым откупиться от империи?» «Нет, но...» Девчонка замялась, подбирая слова. «Он мог бы спрятаться в лесу, пока мы будем уводить погоню в пустыню». «Думаешь, генерал — наивный простачок, который не учел возможность такого варианта?» Лажон погрозил дочери пальцем. «Пытаться его обхитрить — безнадежная и опасная затея. Он такого никому не прощает. Когда Галстейн до нас доберется, ты сама ему все расскажешь. Абсолютно все. Вплоть до воспоминаний о материнской утробе. Что-что, вытрясать из людей информацию он умеет просто отлично. Да и Вальхем все равно не сможет скрываться в лесу вечно. Его рано или поздно найдут. Но вот нам с тобой к тому моменту будет уже все равно, понимаешь?» «Что нам делать?» «Понятия не имею». Капитан раздраженным рывком захлопнул дверцу пылающей топки. «Но отдавать парня на растерзание я не намерен. Наш храм достаточно быстр, чтобы уйти от любой погони. А дальше посмотрим. Если повезет, доберемся до Фландора и там укроемся. Туда даже Галстейн соваться не рискнет». «Но как быть с Аврумом? Вряд ли Вальхем согласится его тут бросить». «Хороший вопрос», — Лажон задумчиво погладил свою бороду. «Знаешь, ты бы для начала мальчишку хоть разбудила, что ли?» Спросонья Вальхем очень долго не мог сообразить, что происходит, хлопая заспанными глазами и постоянно переспрашивая. «Облава? Какая еще облава? На кого?» Он опустил босые ноги на пол и еще раз широко зевнул. «Мы на кого-то охотимся?» «На нас охотятся, болван!» — не вытерпела Трасси. «А если быть совсем уж точным, то на тебя!» Она ткнула его пальцем в грудь, едва не отбросив обратно на кровать. «На меня?» Последние остатки сна с Вальхема как ветром сдуло. «Но кому я понадобился? И зачем?» «Генералу Галстейну, кому же еще?» — фыркнула девчонка. «Так что натягивай штаны, да поскорей. Мы отправляемся с минуты на минуту. Попытаемся прорваться во Фландор. Но сперва надо бы решить, как быть с Аврумом. Так что поговори с ним, будь добр». Уже через несколько секунд Вальхема скатился по трапу в ботинках на босу ногу и прямо на бегу натягивал куртку. «Аврум!» — крикнул он, остановившись в тени огромных колес эшелона. «Аврум, ты где?» «Я здесь, рядом. Не надрывайся так», — послышался негромкий голос почти над самым его ухом. Подпрыгнув от неожиданности, мальчишка резко развернулся, увидев, как ничем не примечательная куча песка прямо на глазах начинает покрываться темными прожилками и принимает знакомые формы. «Со мной пришли!» — принялся сбивчиво объяснять Вальхем. «Генерал Галстейн и... В общем, нам надо бежать, пока есть такая возможность. А ты пока спрячься, у тебя это отлично получается. Тебя-то они ни за что не найдут. Потом, когда все более-менее утрясется, мы вернемся и...» «Тебе угрожает опасность?» В сухом и обычно бесстрастном голосе Аврума проступили нотки беспокойства. «Как тебе сказать?» Парень почесал нос. «В прошлый раз, если помнишь, посланные генералом люди едва заживо меня не зажарили». «Не бойся. Я уничтожу любого, кто посмеет тебе угрожать». «Нет!» Поддавшись внезапному порыву, Вальхем бросился вперед и обнял огромную морду черного чудовища. «Только не это! Не надо никого убивать, пожалуйста!» «Но почему?» Аврум выглядел изрядно озадаченным таким поворотом. «Что плохого в том, чтобы отплатить той же монетой тем, кто пытается убить тебя? Что не так?» «Просто я не хочу, чтобы из-за меня гибли люди. Я не могу брать на себя такую ответственность. Их же можно просто остановить, отпугнуть, я не знаю, прогнать. Только не убивай больше никого, ладно?» «Если ты настаиваешь...» «Да, очень тебя прошу, пожалуйста!» «Хорошо, я сделаю все, как ты скажешь. Хотя это может быть и непросто. Ситуации случаются разные». «Ничего, мы справимся». Вальхем наконец разжал свои объятия и отступил назад. «Ты пока затаись где-нибудь, а нам надо бежать. Храм — самый быстрый эшелон. Нас им не догнать. Переждем во Фландоре, потом вернемся». «Я тебя одного не отпущу», — категорически заявил Аврум. «Я отправляюсь с тобой». «Каким образом? Мы будем гнать на полном ходу. Я даже не знаю, сколько дней займет у нас дорога. Ты же говорил, что еще не до конца восстановился, что дальние путешествия тебе пока не по силам». «Можно забраться наверх и ехать там». Аврум скинул голову, глядя на верхнюю палубу. «У всех на виду? Ты с ума сошел?» — простонал Вальхем. «Люди же умом тронутся, если тебя там увидят. Ты сам не хотел, чтобы тебя обнаружили. Лучше уж тогда...» «Ты что-то придумал? Можно спрятать тебя в грузовом трюме. Он достаточно просторный, чтобы ты в нем поместился». Вальхем подскочил к створкам, закрывающим вход в грузовое отделение, и принялся дергать за рычаги, пытаясь их открыть, но безуспешно. Воздух прорезал громкий рев гудка, означающего, что эшелон готов к отправлению. «Долго вы тут еще копаться будете?» На трапе показалась Трасси в привычном платке поверх непокорных рыжих вихров. «Эй, ты что там задумал? Зачем тебе в трюм приспичило?» «Аврума спрятать». Мальчишка сумел, наконец, открыть первый замок и перебежал к следующему. «Альханулся, что ли? Зачем ты его с собой тащишь? С ним и здесь ничего не случится». «Я ему предлагал, но он и слушать не хочет. Грозится даже на крышу залезть, если других вариантов не будет. Ты этого хочешь?» Вальхем оттер пот со лба и кивнул на грузовой люк. «Ты лучше помоги. Один я тут еще долго корячиться буду, а время не терпит». Снова заревел гудок, уже не скрывая своего нетерпения. Трасси, вполголоса выругавшись, подскочила к створкам и несколькими быстрыми рывками открыла оставшиеся замки. Судя по всему, ей был ведом некий секрет, без знания которого Вальхем мог бы дергать за рычаги еще очень долго. Тяжелая створка с лязгом поднялась вверх, открыв полупустой трюм. «Давай, забирайся!» — парень махнул Авруму рукой. Его лицо обдало порывом теплого воздуха, и на его глазах огромный ком тьмы, не издав ни звука, проворно нырнул внутрь. Только эшелон чуть качнулся, да рессоры заскрипели от принятого груза. «Ух ты!» — не удержалась Трасси. «Я здесь, с ним поеду!» Вальхем вскарабкался следом за Аврумом в трюм. «Закрывай нас и погнали отсюда!» «Все на борту, трап убран!» — отчиталась Трасси, вихрем влетев в кабину. «Можно отправляться!» «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнул Лажон и до упора толкнул вперед рычаг, управляющий подачей пара. Эшелон затрясся, когда пришедшие в движение колеса начали перемешивать песок и камни, постепенно разгоняя огромную махину. Трасси даже была вынуждена ухватиться за поручень, чтобы не вывалиться в коридор. Храм и вправду отличался весьма бодрым нравом, стремительно набирая ход. «Что там с Аврумом? Он в лес вернулся?» «Черт из два», — буркнула Трасси. «Он у нас в трюме». «Что?» Лажон так резко обернулся, что едва не потерял равновесие. «Как он там оказался?» «Пришлось пустить. В противном случае он угрожал забраться на верхнюю палубу и ехать там». «Что ему от нас надо?» «Он беспокоится за Вальхема и не хочет отпускать его одного. Насколько я поняла, Голстейн уже довольно давно за ним охотится». «Думается, что генерала интересует не столько Вальхи, сколько Аврум. Ради одного безродного мальчишки он бы такую самотоху разводить не стал бы». Лажон высунулся в окно и бросил взгляд назад на приближающиеся дымные столбы преследующих их эшелонов. «Мда, с таким грузом нам от них не уйти. Они-то налегке идут, без пассажиров и багажа. Даже углем загрузиться, небось, толком не успели. Сорвались с места, в чем мать родила, как говорится. Чувствуется, что наш генерал почуял нечто реально интересное и ценное. Или опасное». Трасси, невольно подслушавшая разговор Вальхема с его жутким черным другом, уже открыла рот, чтобы подтвердить опасения отца, но передумала и предпочла промолчать. Чему понапрасну нервировать старика, который и без того на взводе? Ну а держать в запасе чудовище, способное разделаться с твоими недругами, всегда полезно. Кто знает, вдруг и пригодится. «Есть, конечно, один запасной вариант», — задумчиво пробормотал Лажон, с показным вниманием всматриваясь в трясущиеся стрелки манометров. «В крайнем случае мы можем вторую секцию просто отцепить». «Прямо с Вальхемом и...» «Да». «Ну уж нет». Трасси замотала головой, разбросав по плечам выбившиеся из-под платка кудри. «На такое предательство я ни за что не пойду». «Я и не сомневался». Оглянувшись на дочь, капитан горько усмехнулся. «А это означает, что нам с тобой придется разделить их судьбу». В коридоре послышался топот ног, и Лажон поспешил отвернуться к панели управления, чтобы не выдать своих чувств вбежавшему в кабину Вальхему.